Также Аш-Шафии, рахимахуллах, то есть имам Аш-Шафии, Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафии, Аль-Кураши, Аль-Мутталиби, то есть из семейства пророка, алейхиссалям, он был, хорошо, то есть говорил он что, то есть не говоря о том, что Шафии, наверное, из четырех имамов, самое большое количество передач на тему, то есть крепости, то есть на сунне и так далее, от имама Шафии. Поэтому самое, валлахи, для меня удивительное, видеть шафиита, который не придерживается убеждений посланника, алейхиссалям. Видеть шафиита, который не придерживается сунны посланника, алейхиссалям, это удивительно. То есть имам, к которому ты себя причисляешь всю свою жизнь, причем не просто, то есть строжайшим образом перечислить. То есть Аллах, субхану тааля, мы уже говорили с вами на некоторых уроках, внушал этому человеку говорить такие, то есть емкие слова, субханаллах, что как будто бы он, то есть минмишкати нубу, как будто бы он из источника пророчества их берет, субханаллах. Удивительный человек, валлахи, удивительный. Поэтому имам Ахмад очень-очень, то есть много от него пользы взял, мудрости и так далее. И говорил он, что, и братья, более того, даже, как я и говорил, шафииты, самое большое количество книг по акиде Ахлю Сунна валь Джамаа, то есть правильное и правильном убеждении, это из шафиитов, субханаллах. Десятки книг, огромных трудов, хорошо, то есть которые еще ранними общинами написаны именно шафиитами. И то, когда только-только, братья, распространялся ашаризм, хорошо, то есть в умме мусульман, потому что сегодня люди говорят, что 90% мусульман ашариты. Где были ашариты до того, как Всевышний Аллах субхана ва тааля создал ашари, создал ибн Кулляба, создал Васл ибн Ата и так далее, то есть муатазилитов, от которых они вначале взяли, потом откололись, потом от Кулляба взяли, потом это и так далее. Где они, субханаллах, все были? Где один ашарит среди сподвижников? Где один ашарит среди таби? Где один ашариц среди таби-атабиинов и так далее. То есть не было ни одного из них. Более того, когда оно начало распространяться, когда это дело начало распространяться, многие из имамов, хорошо, то есть как это делал один из, то есть из имамов шафиитов, он менял мечети каждую джума. Молился в одной из мечетей, как только джума заканчивалась, первый выходил и говорил: «О люди! Засвидетельствуйте, что я говорю, что Всевышний Аллах субханаху ва тааля возвысился над троном, и что он говорил Кораном, и то, что он, хорошо, каждую последнюю часть ночи спускается на первое небо, и все это достоверно пришло от посланника, алейхиссалям». Что когда он уже начал много этого делать, то есть люди спросили, зачем, то есть ты хорошо уже поняли, то есть один раз сказал, два раза, 10 раз, зачем? Он сказал: «Я боюсь, что люди подумают, что шафиия, гумга уля, то есть бакилляне и подобные им ашариты, что, говорит, я боюсь, что от них начнут люди брать». И оно, субханно, так и... То есть последние эти общины что говорят? Я, говорит, мазхаба шафии придерживаюсь в фикхе, но в акиде... То есть в чем тебе в акиде шафии так не понравился, мискин? Что он тебе сделал такого шафии, что тебе в акиде он не понравился, и ты решил пойти взять у того, кто намного, то есть задолго после него жил и так далее, Аллаху мусалам. Не говоря о том, что сам Абуль-Хасан аль-Ашари покаялся и написал даже, то есть две или три книги, то есть Рисали аль-Ахли-Забид, аль-Ахли-Тагар, точнее, Макалят аль-Исламиин, аль-Ибана и так далее. То есть написал книги, хорошо, то есть которых он разъяснил. Да, то есть еще какие-то вещи оставались, быть может, там, то есть не совсем правильные то есть обороты речи использовал и так далее. Но вместе с этим, альхамдуля, то есть человек покаялся. И тяжело человеку, который 40, 60, 70 лет придерживается определенного убеждения, за тем, что в момент полностью поменяться, нет, обязательно что-то останется. Обязательно что-то останется. Поэтому имам Аш-Шафии говорил: «Ма мин ахадин илля ва тазхабу алейхи суннатун ли расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва та'зубан». Каждый человек, его минует что-то из сунны посланника, алейхиссалям, что-то скрывается от него. «Фамахма культу ман мин каулин ау афсальту мин аслин фихи ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям в хиляфу ма культ, фал каулу ма каля расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ва хуа каули». Говорит, что бы я вам ни сказал, какие бы я основы вам не поставил, то есть не просто сказал, а разъясняя свою точку зрения, сказал, привел, то есть разъяснил, дояснил, пояснил и так далее и тому подобное, и вы увидите, что от посланника, алейхиссалям, пришло то, что противоречит моим словам, то говорит что? «Фалькаулю макаля Расулуллах». То есть истинным словом будет то, что сказал посланник, алейхиссалям, и знаете, что это мое мнение, говорит. То есть тогда как будто бы что он говорит? Я отказываюсь от своих слов, и то есть в пользу чего? В пользу слов посланника, алейхиссалям. Также говорил: «Аджма'аль муслимуна аля анна ман истабана лаху суннатун а Расулиллахи саллаллаху алейхиссалям лям яхилля лаху ан ядааха ли каули ахад». Единогласное мнение мусульман, что тот человек, до которого ясно дошла сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не позволяется ему оставлять эту сунну в пользу любого, то есть слова, то есть слова любого из мусульман, кто бы то ни был, кто бы то ни был. Третье говорит: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا مقول. Если вы найдете в моих книгах то, что противоречит сунне посланника, алейхиссалату вассалям, то говорите так, как сказал посланник, алейхиссалату вассалям. Говорите сунной посланника, алейхиссалату вассалям, и оставьте мои слова. В другой версии говорится «фаттабиуха ва ля тальтафиту иля каули ахад». То следуйте сунне посланника, алейхиссалату вассалям, и не оборачивайтесь ни на чьи слова. То есть не оборачивайтесь даже. Также сказал посланник, то есть имам Шафии, «Иза саха аль-хадиту ва мазаби». То есть если хадис достоверный, то знайте, что это мой мазаб. То мой мазаб – это достоверный хадис. И поэтому, братья, некоторые из ученых шафиитов, когда знали, что в каком-то вопросе известное, то есть приходит противоречие от имама Шафии, не дошел до него хадис или еще что-то и так далее, и известен его, то есть мазаб, либо же в его книге Рисаля, либо в его книге Аль-Ум там, и так далее, приходит от него то, что он противоречит этому, говорили, что как Субки и другие, даже одного приходит, что он говорил, что говорили, и это мнение имама Шафии. То есть в то время как известно, что его мнение совсем другое. Почему говорили? Говорит, потому что он сказал, и это придет, иншаллах, я думаю, здесь хорошо, то есть, что даже если я буду мертвый, знайте, что то есть я меняю свое мнение. То есть я отказываюсь от своего мнения, и даже будучи мертвым, если до вас дойдет достоверная сунна посланника, алейхиссалату. Говорил, смотрите, братья, из скромности имама Шафии, обращаясь к имаму Ахмаду, говорил: «Антум а'ляму биль хадити вар риджали минни». Говорит, что имама Шафии, вы, то есть не говорит ты, вы намного больше знаете меня, хадис и, то есть, мужчин, передатчика. Передатчик, хорошо. فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَأَعْلِمُونِ بِهِ أَيَّ شَيْءٍ يَكُونَ. Если вы знаете достоверный хадис, смотрите, субхана, тоже, братья, то есть, очень-очень, то есть, это вещь, иншалла, когда Аллах, субхана таля, облегчит нам с вами, мы будем читать что-то по терминологии хадисов, я вам об этом поподробнее расскажу, но, братья, самое любимое, что было для мухаддисов, это «Алиснадуль-Али». Это высокий иснад. Высокий иснад – это когда между тобой и посланником, алейхиссалям, как можно меньше людей. Самый короткий иснад у имама Аль-Бухари, кто знает, сколько человек? А, кто еще? 3 человека. Между ними посланником Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, несмотря на то, что он умер в каком году? А? Имам Аль-Бухари. В 256 году по хиджре умер. Между ними посланником, алейхиссалям, который умер в каком году? А? Через сколько лет после хиджры? А? 10-й год, в любом случае, то есть умер хорошо, то есть между ним сколько лет, и говорит, что только 3 человека между ними посланником, алейхиссалям, настолько они стремились к высокому иснаду, что даже говорил, что когда у человека спрашивали, то есть что ты, перед смертью ему говорили при смерти, чего, о чем, то есть чего бы ты желал бы, и он что сказал, аль-бейтуль хали валиснадуль али, пустой дом, и высокий иснад, говорит. То есть, чтобы никого из вас здесь не было, хорошо, чтобы я сидел и занимался хадисами, и чтобы у меня были цепочки, то есть, очень-очень короткие. И рассказывал один, субхан, из визирий своего времени, то есть, хорошо, то есть, очень богатый такой человек и так далее. Он говорил, я, говорит, никому никогда так не завидовал, как я завидовал двум, когда имел имам ат-Табарани, хорошо, говорит, то есть, когда я видел, как они спорили в мечети. То есть, два мухаддиса, и каждый из них говорит, что у меня есть такой хадис, которого нет ни у кого. Другой говорит, у меня есть такой хадис, которого нет ни у кого. Что говорит уже один из них, когда, то есть, ничего не мог сказать, он сказал, у меня есть такой хадис, которого нет ни у кого. Я, говорит, мне рассказал такой-то, такой-то, от Сулеймана такого-то, от такого-то, от такого-то, и так далее, передал хадис. И тот, говорит, отбросившись вот так, сказал, оставь вот этого, который между мной и ним, говорит, поистине Сулейман это я, говорит, возьми этот хадис у меня, этого иснад будет выше, говорит, и когда я увидел эту гордость его, говорит, и как сухало, как было неприятно тому, говорит, я понял, что, субхана, та власть, которая есть, те имущество, это даже близко не стоит. Поэтому великая вещь, субхана, то есть высокий иснад. И поэтому, то есть я почему это вам говорю, чтобы поняли следующую фразу. Имам Шафии что говорит? Говорит, поэтому, если будет достоверный хадис, расскажите мне, что это за хадис. Не говори, то есть расскажи мне этот хадис. Что это за хадис? Куфиен, ау басриен, ау шамиен. То есть не скажи мне, где он? В Куфе, в Ираке, в Басре, то есть также Ирак, в Шамже, то есть это сторона Иордании, Палестины, Сирии и так далее. Там же хатта азхаба илейхи иза кана сахихан. То есть чтобы я поехал, отправился туда, если это достоверный хадис, и услышу от хадис. Мне не нужен хадис от тебя. Ты его можешь мне рассказать. Как это рассказывается, что про имама Ахмада, когда он отправлялся куда? Отправлялся в Санаа, в Йемен, отправлялся, чтобы взять хадисы от кого? От Абдур-Разака. Имам Абдур-Разак ибн Хумам ас-Санаани. И Аллах субханаху предопределил, что они когда с Багдада отправляются в Йемен, естественно, что? То есть давай через Мекку, то есть совершим умру. Совершая умру, кого они встретили в Тавафе? Абдур-Разак, имам. Сколько между Меккой и Санаа? Около 1000 километров, наверное, может больше, меньше, Аллах, не знаю. Хорошо. И сказали, вот же он, давай от него хадисы. Он говорит, нет. Поистине мы взяли намерение, что взять от него туда. То есть к знаниям нужно идти. То есть не будет такого, что ну раз вот фурса, хорошо, то есть как повезло нам и так далее. Нет. Мы здесь что, совершим умру, он отправится, и мы отправимся к нему. Это уважение, уважение к знаниям, субхану, уважение к обладателям этих знаний. Поэтому то же самое говорит имам Шафи. Расскажи мне, где этот хадис, я отправлюсь и возьму, чтобы мы с тобой были в одном, хорошо, то есть в одной цепочке. Но вместе с этим, то есть пришло, то есть даже, субханаллах, есть такие иснады даже, от имама Ахмада, у имама Ахмада в Муснаде порядка 50 хадисов, где он передает от Шафии, который передает от Малика. То есть имама Шафии хаддафана говорит, что Шафии хала хаддафана Малик, и так далее. На. Шестое говорит, وَكَانَ كَكُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَ فِيهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلَافِ مَا قُلْتُ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي. Вот эти слова. Любой вопрос, в котором есть что-то достоверное от посланника, алейхиссалату вассалям, то есть у тех, кто разбирается, то есть передатчиков хадисов и так далее и тому подобное, и это противоречит тому, что я сказал, то я отказываюсь от своих слов, будучи живым или же мертвым. То есть даже после своей смерти, что я отказываюсь от своих слов. Седьмое говорит: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. Говорит, что если вы услышите, что я говорю какие-то слова, которые противоречат тому, что сказал посланник алейхиссалям, знаете, что я потерял свой рассудок. Все, я сошел с ума. То есть я не могу в добром здравии говорить, что противоречит сунне посланника алейхиссалату вассалям. Восьмое говорит: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. Говорит, что что бы я ни сказал, и вы услышите от посланника алейхиссалям то, что противоречит моим словам, то есть достоверные слова, то надлежит принимать хадис пророка алейхиссалям и слепо не следуйте за моими словами. Говорит кто? Говорит имам Шафии. Сегодня те, кто заявляет о том, что они следуют за имамом Шафии, говорят, является обязательным для мусульман следовать имаму Шафии. Обязательным слепо следовать имаму Шафии, говорит. Аллаху мустан. Не говоря о том, что они следуют имаму Шафии, они следуют хорошо тем, кто лучше разбирается, как они говорят, в шафиитском мазабе, чем сам имам Шафии, аллаху мустан. Девятое, последнее говорит, что куллю хадисин ани набии саллаллаху алейхи ва саллям фа хуа каули ва иллям тасмауху минни. Знаете, что любой хадис от пророка алейхи ва саллям это мое мнение, даже если вы не слышали этих слов от меня. Субхана, что еще человек должен сказать? Более того, посланник как-то раз у имама Шафии спросили в каком-то вопросе. И он привел в ответ хадис. И это было, субханаллах, то есть путем салафов. Что когда у них спрашивали, если у них есть возможность сохранить просто хадис и ничего от себя не добавлять, они просто приводили хадис. Все. То есть тебе сказали, вот посланник алейхиссалям сказал так-то, так-то, хорошо. И что говорит спрашивающий? А вот акулю беги. Ты, то есть, принимаешь это, ты говоришь то же самое, то есть хадиса ты мне привел. Это твое мнение? И имам Шафии разгневался на него. Говорит, атара алия зиннуран, атара не хариджан мен альканиса, говорит. Ты, говорит, я тебе из церкви выхожу, что ли? Ты, говорит, на мне зиннур, то есть видишь пояс хорошо христиан, то есть носили в то время хорошо, те, кто земми, христиане, которые проживали среди мусульман, они обязаны были носить то, что, то есть, и, субханно, было бы просто сегодня тоже в мусульманских странах, если было так хорошо, что человек сразу, то есть носит что, какую-то отличительную вещь, чтобы мы знали, что этот человек неверующий, чтобы ты ему салям не давал там и так далее и тому подобное, чтобы по нему это видно было. Он говорит, ты меня в такой одежде видишь? Ты, говорит, субханна, то есть я слышу, что сказал посланник, алейхиссалям, и думаешь, я скажу что-то другое, говорит. И тогда он и сказал, что, знаете, если я скажу то, что противоречит сунне посланника, алейхиссалям, то я сошел с ума. То есть я не могу, то есть потому что одно из двух. Либо я вероотступник вообще, которому неинтересно, что говорит посланник, алейхиссалям, либо что? Либо я сошел с ума, субханна. Аллаху мустан. И поэтому, братья, субханаллах, посмотрите на этих людей. Они узнают, что что-то достоверно пришло от посланника, алейхиссалату вассалям, но говорят, ну наш имам так не сказал. Наш имам, говорят, они так не сказал, аллаху мустан. И как будто бы наш имам кто-то другой, кроме посланника, алейхиссалату вассалям. Имам Ахмад известен вообще в этом вопросе, хорошо. Он говорил, что «Ля тукаллидни, ва ля тукаллид маликан, ва ля шафи'и, ва ля аузаи, ва ля таури, ва худ мин хайфу ахаду». «Не следуй слепо за мной». Не следуй слепо, говорит, за кем? За Маликом, за Шафии, за Аузаи, за Таури. Бери оттуда, откуда брали они, говорит. Говорит также в некоторых версиях, «Ля тукаллид динака ахадан мин хауля». Не следуй слепо в своей религии никому из них. «Ма джаа ани набии саллаллаху алейхиссалям ва асхабии фахуд бихи». То, что достоверно приходит от посланника, алейхиссалату вассалям, от его сподвижников, принимай это. «Сумма таби'ина ба'ду ар-раджулу фихи мухайяр». А затем, что касается табиинов, то люди уже могут что? Выбирать. Там уже могут люди выбирать. Потому что, то есть те, кому было неспослано, то есть они застали неспосылание Кур'ана, это кто? Это только лишь сподвижники Хорошо, то есть они табиин. Табиины застали только те, кто застал это неспослание. Поэтому, когда что-то до нас доходит от посланника, алейхиссалям, а также от сподвижников, тогда что? Нет никакого выбора. Ты делаешь то, что велят тебе делать они, хорошо. Но что касается, когда то есть, вот, тебе переходят табиинов и так далее, тогда что ты уже можешь выбирать? Ты можешь сказать то, что да, табиин сказал так, но есть ли у нас что-то достоверное от посланника, алейхиссалям, или же это же противоречит словам посланника, алейхиссалям, и так далее, и тому подобное, и это возможно. Также сказал он: «Алиттибау ан яттабиа ар-раджулу ма джаа ан ан-набии саллаллаху алейхи ва саллям ва ан асхабихи тумма хуа мин бади ат-табиина мухайяр, ау тумма хуа мин бади ат-табиина мухайяр». Хорошо, то есть действительно следование это что, чтобы человек следовал тому, с чем пришел посланник алейхиссалям, то есть или же тому, что пришло от сподвижников, а затем, что касается табиинов, уже, то есть у него есть выбор. Второе, то есть также, то есть говорил он, что رأيُ الأوزاعي ورأيُ مالكٍ ورأيُ أبي حنيفة كلُّه رأيٌ وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار. Смотрите, что сказал Аузаи, что сказал Малик, что сказал Абу Ханифа, все это у меня одинаково говорит. Следовать нужно только чего, то есть тому, то есть что дошло до нас от сподвижников Пророка алейхиссалату вассалям. И поэтому говорил также, что من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. Тот, кто откажется или же отвергнет хадис посланника, алейхиссалям, то этот человек близок к погибели. Что говорить, братья, про то есть, слепых, то есть те, кто слепо следует за своими мазхабами и так далее, они, братья, то есть из основ их, что они отвергают хадисы, если они то есть, не соответствуют тому, что сказал их имам и так далее. Аллаху мустаан, Аллаху мустаан. То есть это, братья, хорошо, то есть много-много то есть, этих передач от имамов этой общины. Хорошо, то есть человек, то есть, который хочет действительно заявлять то есть, о том, что он следует то есть, за ними, то пусть он действительно следует за ними, то есть в том, что они сказали. И поэтому, субханаллах, то есть тот человек, который оставляет сунну посланника, алейхиссалям, этот на самом деле этот человек пошел в противоречие своим же имамам, как мы это привели. И поэтому знаете, что Всевышний Аллах субханаху ва тааля говорит: «Фаля ва роббика ля юминуна хатта юхаккимука фима шаджара байнахум, фумма ля йаджиду фи анфусихим хараджан мимма кадайт ва юсаллиму таслима». Но нет, говорит, клянусь Господом твоим, не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей в возникающих между ними спорах, и пока не перестанут, то есть не то есть хорошо, то есть и пока твои решения не перестанут вызывать у них недовольство, и пока они не подчинятся тебе полностью. Также Аллах субхану ва тааля говорит: «Фальяхзари ллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитнатун ау юсибахум азабун алим». Пусть, то есть остерегаются те, кто нарушает повеление его, то есть Аллах субхану ва тааля, его посланника, алейхиссалату вассалям, чтобы не постигла их беда или же мучительное наказание, то есть или же не постигла их смута. Смута имеется в виду, что, то есть многобожие, что люди могут выйти из ислама из-за этого. Хафиз ибн Раджаб говорил: «Фальваджибу аля кулли ман балага балагаху нам амру расули саллаллаху алейхи ва саллям ва арафаху ан юбайинаху лил умма». Поэтому является обязательным для каждого из тех, до кого дошло повеление посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и он познал его, понял его, чтобы он разъяснил его своей общине. Ва янсаха лахум, чтобы то есть искренне донес это до них, ва ямурхум биттибаи амри, то есть и повелел им следовать повелению посланника алейхиссалату ва саллям. Ва ин халафа залика ра'юн 'азимун мин аль-умма, то есть и даже если то есть ау ра'ю 'азимин мин аль-умма, даже если это будет противоречить то есть мнению какого-то великого в этой общине, то есть какого-то то есть действительно то есть великого там имама и так далее и тому подобное. فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. Потому что повеление посланника алейхиссалям намного больше имеет право быть возвеличенным и следовать ему, чем то есть мнение любого другого, кого мы возвеличиваем. Потому что любой другой возвеличен только лишь потому, что он следует сунне посланника алейхиссалям. Так или не так? Да. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل من خالف سنة صحيحة. Поэтому отсюда, то есть, и взяли, то есть, опровержение, сподвижники опровергали всех тех, кто противоречит сунне посланника, алейхиссалату вассалям. Нам. وربما أغلظوا في الرد. Иногда, субхана, очень жестко опровергали. Иногда очень жестко опровергали. Нам. И поэтому, то есть, приходит история, например, Ибн Умара. Ибн Умар как-то, то есть у него спросили какой-то вопрос, в котором, то есть он знал сунну, но Умар, то есть не дошло до него. И у него спросили про этот вопрос. И сказали, что ты скажешь в этом вопросе. И он сказал, что посланник, алейхиссалям, сказал так-то, так-то, сказал так-то, так-то. И он сказал, но Умар сказал по-другому. И он сказал, говорит, горе тебе, говорит. Тебе говорит что-то Умар, и тебе говорит рядом что-то посланник, алейхиссалям. За кем ты последуешь? Он говорит, за посланником. Он говорит, вот иди отсюда, говорит теперь. То есть понял ответ? Иди отсюда, пошел вон отсюда. То есть ответил ему, и дальше я тебя даже видеть не хочу, субхан. Что значит сказал Омар? То есть Омар, кто такой Омар в этой общине? Великий человек, так или так? Но, братья, кто такой Омар и его слова по сравнению с посланником, алейхиссалату вассалям? И сам Омар бы никогда не позволил бы никому следовать его словам, то есть если бы он знал бы, что то есть противоречие сунне и так далее. Аллаху мустаан. Нам, то есть также история приходит, что... То есть как-то раз, то есть... Рассудил Саад ибн Ибрахим, то есть внук Абдурахмана ибн Ауфа, радиаллаху анху, то есть вернувшись к то есть мнению, то есть Рабиа ибн Абдурахман. Говорит, фа-ахбарту ан Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям бихиляф ма кадаби. То есть я до него донес от посланника, алейхиссалату ва саллям, то, что противоречит мнению, которое он взял. То есть он, взяв чье-то мнение из ученых, хорошо, то есть рассудил кого-то. Затем я, говорит, донес до него сунну посланника, алейхиссалату ва саллям, в этом вопросе. Факаля Сааду ли Рабиа, говорит, что... Говорит, что, субханаллах, смотрите. И Саад сказал, говорит, это Ибн Аби Зиб. То есть он мне рассказал, говорит, и он у меня достоверный передатчик. И он мне передал, что от посланника, алейхиссалату вассалям. И это противоречит тому, что ты сказал. Хорошо, то есть противоречит тому, что сказал посланник, алейхиссалям. И Рабиа ему что в ответ сказал? Ну, говорит, ты уже, то есть я, говорит, проявил усердие, ты проявил усердие, и хукам уже, то есть пошел, оставь, то есть что поделаешь. То есть, ну, подумаешь, как будто. И субханаллах, Саад сказал, «Ва аджабан», говорит, удивительно, говорит, «Унафиду каза Саадин, валя унафиду каза Расулиллах, саллаллах алейхи ва саллям». То есть, оставлю я суд Саада, имеет в виду себя, и оставлю, то есть, я, говорит, хорошо, то есть, буду судить судом Саада, оставив суд посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Баль арудда каза Саад ибн Умми Саад», говорит, что? Говорит, я, говорит, выкину, говорит, судейство Саада, сына матери Саада. То есть, я, говорит, я всего лишь кто? Сын своей матери. То есть, я никто больше, говорит, что? «Ва унаффиду кадаа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Я вернусь и буду судить так, как судил в этом вопросе посланник, алейхиссалату вассалям. И, говорит, вернулся, говорит, позвал, чтобы вернули ему эту книгу и переписал, как должно быть оно правильно. То есть, вот таким образом, что? Вот таким образом делали, субханаллах, те, кто были, то есть, до нас. «Ля бугдан лаху, баль ху махбубун андаху муаззамун фи нуфусим». То есть, и когда сподвижники, или же те, кто после них жестко опровергали того, кто противоречит в чем-то сунне посланника, алейхиссалату вассалям, не потому, что они его ненавидят, не потому, что он то есть, какой-то кто-то у них низкий и так далее, подлый, нет. Они его любят, но потому, что дело велико. То есть, это вопрос великий. Вопрос касается сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что, братья, как бы мы сильно не любили этих всех людей, этих имамов, кого мы любим больше, их или посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Без никакого сомнения, то есть это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва амру фаука амри кулли махлук». И повеление посланника, алейхиссалам, выше повеления любого творения. «Фаиза таарада амру расули ва амру гайрихи, фа амру расули аулян юкаддаму уттаба». Поэтому если противоречие у нас между словами посланника, алейхиссалам, и словами любого другого, то чьи мы слова выше ставим? Естественно, без никакого сомнения, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И эта вещь, братья, едина вся община в этом. То есть нет ни одного из мусульман, который бы сказал бы как-то по-другому, Аллаху мустаан. «Валя ямнау мин далика та'зиму ман халифа амраху ва инкана магфуран ля». И поэтому нет никакого противоречия в том, что мы возвеличиваем того, чьи слова мы опускаем в пользу слов посланника, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что, то есть, во-первых, иншалла ему прощено, потому что он проявил усердие, и вот к чему он дошел. То есть, вот к этому он дошел. Он не желал не следовать сунне посланника. До него не дошло просто это. И поэтому он, проявив усердие, получит за это награду. И ему будет прощено то, что, то есть, он ошибся в этом вопросе. Но если бы он был бы прав, он получил бы две награды за свое усердие и также за что? За правильный ответ. Бальзалик аль-мухалифу аль-махфуру ля юкраху ан юхалифа амруху иза захарам. То есть, да, бам. То есть, то же самое, как мы сказали, ма ля юкраху, точнее. Хорошо, что даже тот, чьи мы слова оставим с пользой слов посланника, алейхиссалям, валлахи, никто из имамов бы не был бы против этого. Они бы сказали, конечно, о чем вопрос? То есть, вы представьте себе, что сегодня шейх Фаузан даст какую-то фетву. И, то есть, противоречит словам посланника. И ты придешь к нему и скажешь, о, шейх, ты сказал так-то, так-то, но у нас есть сунна такая. Мне что делать? За тобой следовать или же за сунной посланника? Что он тебе сделает? Он тебя, субханаллах, выкинет из кабинета, субханаллах, Аллаху Акбар. Как ты смеешь такие вопросы задавать, Аллаху Акбар? Что такое? То есть, кто я такой, чтобы ты оставлял слова посланника, алейхиссалям, в пользу моих слов, Аллаху мустаан? И поэтому шейх Аль-Альбани говорит, что прекрасные слова, говорит, и как они могут, как им может быть ненавистно, чтобы оставляли их слова в пользу слов посланника, алейхиссалам и так далее. То есть в то время, как они следовали, приказывали всем, чтобы они следовали сунне посланника, алейхиссалам. То есть как они могут, то есть этого не хотеть и так далее и тому подобное. Тамам. Поэтому, то есть, как мы и говорили, что то есть, сколько, субхана, имамы приказывали, чтобы что, то есть, слепо не следовали их словам, то есть, и так далее, и тому подобное. Более того, некоторые имамы, хорошо, или же, то есть, ученые этой общины, они собирали даже целые книги, то есть, о вопросах фикха, в которых все четыре имама ошиблись. То есть, не, то есть, и субханаллах, то есть, все четыре имама, да. То есть, некоторые говорят, что, что истина является то, в чем едины четыре имама. Абсолютно не является. Кто сказал? То есть, кто собрал религию Всевышнего Аллаха Субхана в четырех имамах? Никто не собрал. То есть, есть такие вопросы, и собирали ученые, имамы этой общины, собирали книги целые, хорошо, о тех вопросах, где все четыре имама неправы были. Все четыре имама были неправы. То есть, нет в этом никакой проблемы, субханаллах. Это люди. Говорил, что, то есть, «Инна нисбата хази ль-масаили ля-имати ль-мучтахидина хараму, иннаху ежибу аля ль-фукахай ль-мукаллидин лахум ма'рифатуха, ля-алля я'зуха илейхим фаякзибу алейм». То есть, также многие вопросы, братья, в книгах по фикху, когда мы сегодня берем какие-то книги по фикху, что, то есть, там написано бывает, например, что, то есть, человек, например, читает книгу по ханбалитскому фикху, и там сказано так-то, так-то. И он думает, что это мнение имама Ахмада. Это не мнение имама Ахмада. Абсолютно не является условием того, что в любой книге по фикху, то есть будут только мнения имама. Нет, это мнение тех, кто был после него. Например, известно из шафиитского, например, у шафиитского мазхаба, что борода, ее хукм какой? Желательно. В то время как четкие слова от имама Шафии приходят об обязательности бороды. И когда ты спросишь у них, а почему? Они говорят, потому что науи сказал что, то есть тахких сделал, сказав, что более правильно, что она желательна. Мы говорим, хорошо, то есть вы науиты или шафииты? Нет, он говорит, шафииты, подожди, не спеши. Просто науи, он мухаккикуль мазхаб, то есть он хорошо разбирается в мазхабе и хорошо разбирается в основах шафии. То есть шафии, мискин, он в своих основах не так хорошо разбирался, поэтому когда он сказал, не по своим основам, сказав, что борода является обязательной, он ошибся, и науи, и причем понятное дело, что ни науи к этому не призывал, ни шафии к этому не призывал. То есть это люди, которые пришли после, которые желают слепо следовать этим людям, которые не желают изучать сунну посланника алейхи салям. О них, братья, смотрите. То есть если вы думаете, что это что-то вот придумал там я или еще кто-то там, шейх Аль-Альбани или еще кто-то, валлахи нет. Умар, радиаллаху ану, говорит про тех, кто еще в его время оставил следование хадисам и начал что? От себя философствовать. Что сказал? Говорит, «Айятхуму л-ахадиту ан яуха». Им, говорит, стало тяжело заучивать хадисы, фастабаку иля ра. И они что? Начали от себя умничать. То есть каждый говорит от себя. Почему? Что хадисы, то есть лень учить, не хочется им учить. Поэтому ты, когда посмотришь того, кто он тебе там говорит в шафиитском фикхе так, в ханбалитском так, это... ты Бухари читал, ты Муслим читал. Ну, у меня дома он как бы, ну, есть, я, ну, не читал. А что ты, субхан, что ты изучал из религии Аллаха, субхан, если это самые достоверные хадисы ты не изучал? Хорошо, что ты из тафсира брал? Ну, Джалялейн читал. Джалялейн это что, это тафсир? Или же это просто разъяснение каких-то определенных слов, не говоря о том, что там есть, то есть, очень даже то есть, страшные ошибки, хорошо, поэтому эту книгу можно читать только, когда тебе, то есть, ее разъяснит человек, который разбирается хорошо, то есть, в этих заблуждениях ашаритов и так далее и тому подобное. Почему ты не читал признанный Ибн Кафировский, например, хорошо, то есть, тафсир и так далее? Нет, даже если почитают, почитают Мухтасар Сабуни, который просто исказил и, субханаллах, извратил всю эту книгу. То есть, так исказить эту книгу, это надо было очень сильно постараться, субханаллах. Валлаху мустаан. Вот все вопросы убеждения обрывал хадисы именно там, где, то есть, приходят, субханаллах, как ты смеешь оборвать хадис просто потому, что этот хадис не соответствует твоим убеждениям. То есть, вот представьте себе, как люди делают. То есть, хадис не соответствует, то есть, как должно быть? Твое убеждение должно соответствовать хадису. Он говорит, что хадис не соответствует моему убеждению, поэтому что? Обрубим на этих словах, потому что фитна в этих словах. Фитна в словах чьих? Посланника, алейхиссалату вассалям. Валлаху мустаан. Тамам. Поэтому, братья, не совсем правильно, в принципе, описывать, то есть, вот эти вопросы, хорошо, то есть, приписывать их имамам и так далее. Хорошо, то есть, можно, то есть, некоторые сомнения, которые говорили, то есть, вокруг всех вот этих вопросов, упомянуть вкратце, хорошо. Тамам. То есть, некоторые говорят, что да, действительно, нужно возвращаться к сунне посланника, алейхиссалям, но мы видим, что все ученые наши говорят, что то есть, разногласие это нормально, разногласие это милость Аллаха, субханаху, оно так и должно быть и так далее и тому подобное. Ответом будет на это, во-первых, что хадис не является достоверным. Не просто не является достоверным, является ложным. Нет такого хадиса, в принципе. Ихтиляфу уммати рахма – это ложный, выдуманный хадис. Не является, в принципе, хадисом. Наоборот, у нас, то есть, много, то есть, что повелений посланника Всевышнего Аллаха, субханаху, также его посланника, алейхиссалям, о единении. Чтобы мы все были едины, а не разногласили. Тамам. И поэтому, то есть, вот эти хадисы, которые ихтиляфу асхаби лякум рахма, то есть, разногласия моих сподвижников, милость для вас, хорошо, то есть, другой также асхаби кан нуджум, то есть, мои сподвижники подобны звездам, фабиаихим ухтадейтум и тадейтум, за каким бы из них вы ни последовали, вы непременно последуете прямому пути и так далее. Это все недостоверные хадисы. Это все недостоверные хадисы. Аллах Субхану Таля сказал: «Валя тана зауфа тэфшару ва тэдхабарихукум». То есть не разногласие, или же, то есть вы что? То есть будете слабыми, и ваша сила, то есть иссякнет и так далее. Также сказал: «Валя такуну миналь мушрики». Не будьте подобным многобожникам. «Миналь азина фарлаку динаху макану шиану куллю хизби бималядейхим фарихун». Которые, то есть разделили свои религии и стали, то есть подобны группировкам, каждая из них радуется тому, что имеет. Также «Валя изалюна мухталифин илля ман рахима раббук». То есть и люди разногласят, кроме тех, над кем смилостился Аллах Субхану. Поэтому милость в чем? Или в разногласии, то есть в единстве, так или так, как это на это указывают слова Аллаха Субхану Тааля. Тамам. Другие тогда сказали: хорошо, то есть если разногласие не дозволено, то почему разногласили сподвижники? Во-первых, да, то есть, во-первых, есть огромная разница между разногласием сподвижников и разногласием тех, кто после них. Первая причина разногласия сподвижников, вторая, то есть то, что, то есть какую пользу мы получили из разногласия сподвижников. То есть, во-первых, то есть вынуждены были сподвижники, то есть разногласили по-любому. Почему? Потому что каждый слышал что-то от посланника, алейхиссалату вассалям, другой слышал другое, шариат, что обновлялся и так далее. И оно, то есть это было, то есть некуда от этого было деваться, несмотря на то, что мы видим, что разногласие на самом деле, если мы вернемся к основам, очень малое было среди сподвижников. То есть ты не увидишь огромного, то есть разногласия. Я вам уже много раз приводил пример на то, то есть что у нас есть, например, из сунны посланника, алейхиссалату вассалям, что, то есть в пятницу есть такой час, в который Аллах Субхану Тааля принимает дуа, так или не так? Что это за час? И пришло разногласие в этом вопросе. Ибн Хаджар упомянул 40 мнений в этом вопросе. Сколько часов в дне? А? В дне. Это в сутках 24. День сколько часов? День порядка 12 часов. Порядка 12 часов, так или так? В 12 часах 40 мнений у людей, Субхану. И когда мы возвращаемся к сподвижникам, на самом деле что? Два мнения. Два или же некоторые три упоминают, но в любом случае два известных мнения. Это либо же когда, то есть, имам то есть, выходит на мимбар и пока не закончит молитву, либо же последний час джума, и это, валлаху тааля алям, на это указывают другие версии хадиса, и это, наверное, более правильное мнение, что это последний час этого дня, то есть перед, хорошо, то есть магрибом, время, то есть самое последнее время асра перед магрибом. И так далее. То есть, и итогом, то есть, естественно, также этого явилось, что то, что они, то есть, разъехались по странам и так далее и тому подобное. То есть, и распространялось это все. То есть, это были целые мадрасы и так далее. На. И поэтому, то есть, не совсем правильно говорить, что, в принципе, что в разногласиях, то есть, тауся. То есть, ну, вопрос обширный. Нет. Нет такого обширного вопроса. Обширный мы говорим с той стороны, что если обе группы придерживаются довода, они его, то есть, по-разному понимают, тогда что? Мы не порицаем ни одну из этих сторон. Но мнение правильное какое? У каждого? Нет, мнение одно. То есть, одно в любом случае будет ошибка, другое в любом случае будет правильно. Хорошо, то есть, в любом случае будет правильно. Там посланник, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ля юсалленна ахадукум аль-асра илля фи бани Курайза». Пусть никто из вас не молится аср, кроме как в бану Курайза. Сподвижники, отправившись сюда, не успели, то есть аср уже время выходило, и некоторые, половина из них сказала, что посланник, алейхиссалату вассалям, повелел нам быстро отправляться, не имел в виду, чтобы мы не молились, и поэтому мы должны помолиться, ведь молитва предписана в определенное время. Другие сказали: нет, шариатский текст у нас, что посланник, алейхиссалату вассалям, в данный момент сказал: молитесь только там, значит, мы будем именно там молиться. Половина помолилась здесь, как поняла, другая помолилась там. Посланник, алейхиссалату вассалям, услышал и сказал, что им ничего не сказал, ничего не сказал. Но это значит ли, что оба правы? Нет, правы только одни. Правы только одни. Аллах Субхану Тааля знает лучше, кто из них был хорошо прав. Потому что каждый следует доводу. Каждый следует доводу. Кто из них прав, узнаем мы, когда хорошо Аллах Субхану Тааля соберет нас в судный день. Нам, то есть, и привел, то есть, шейх много разных, то есть, подобных примеров, слов ученых, то есть, где они говорили, что подобные слова. Также некоторые приводят хорошо, то есть, как... что, то есть, версии о том, что, то есть, когда Малику сказали, когда имам Малик написал свою книгу «Мотта», сборник хадисов, хорошо, и ему сказали, что каждый, то есть, давай, говорит его, то есть, халифа, который был в его времени, он сказал: давай эту книгу возьмем как конституцию. И он сказал: ни в коем случае. Да, в этой книге только хадисы, но я собрал что из от тех сподвижников, которые есть у меня. Говорит, сподвижники после смерти посланника, алейхиссалям, распространились по земле. И каждый что, то есть каждый говорит что-то. То есть я принял от тех, кто вот у меня, мои ученые, хорошо. Другие, быть может, по-другому говорят. Поэтому как ты можешь обязать всех мусульман по этому? Ведь, быть может, есть что-то другое, в чем я не прав. В некоторых версиях, как передают это ложно, говорят, что «вакуллюн мусыб», как будто он сказал, и каждый прав. Это, во-первых, недостоверно, вообще нет такого. Даже то, что пришло, что он сказал «куллюн инда нафсихи мусиб», и каждый считает себя правым. И это правильно. То есть, естественно, если бы он не считал бы себя правым, вот это не говорил бы, не говоря о том, что даже это, то есть цепочка нуждается хорошо, то есть в перепроверке и так далее. Аллаху, Аллаху мустаан. Это что касается, то есть, некоторых, хорошо, то есть сомнений. То есть некоторые говорят, что вы, когда заявляете о том, что нужно следовать сунне посланника, алейхиссалям, как будто вы говорите, что нужно выбросить слова имамов. Мы уже в самом начале книги хорошо сказали о том, что наоборот, мы не говорим выбросить слова имамов. Мы говорим, что слова всех имамов нужно принимать, а не просто одного, второго, третьего и так далее. Аллаху мустаан. Как-то раз у меня был такой случай с некоторыми людьми, которые носят одежду определенного цвета, хорошо, которые начали спрашивать, какого мазхаба придерживаешься и так далее. Я как бы недолго думаю, сказать, я не придерживаюсь определенного мазхаба. И все, человек обрадовался. Вот ты, ваххабист, и попался ко мне и так далее. Я говорю, подожди, не спеши. Я имею в виду, что я беру от всех имамов. То есть я не могу взять кого-то, поставить выше другого и так далее. Кто я такой? Я беру от каждого. То есть у меня нет разницы, что именно, то есть я, например, в моей местности распространю шафиитский мазхаб, все, должен я только. Нет. Иногда Абу Ханифа там прав, там, где не прав Шафи. Иногда Малик прав там, где не прав Абу Ханифа и Шафи. Иногда имам Ахмад прав там, как не прав, они трое и так далее и тому подобное. То есть я всех, то есть у меня широта души. Альхамдуля, я всех их принимаю. Человек аж вздохнул, да ну тебя, ничего от тебя не возьмешь. Аллах мустаан. Там... На. То есть также некоторые люди, субханаллах, из тех, кто то есть, воспитан на этих убеждениях, когда ты ему приводишь все эти слова, все эти тексты, говоришь о том, что нужно следовать сунне посланника, алейхиссалату вассалям, его удерживает то, что если мы скажем, то есть и примем это, то мы вынуждены обвинить то есть, их в ошибке, сказав, что они ошиблись, что они сказали то есть, неправду, неправильно и так далее и тому подобное. Хорошо. И эта ошибка, то есть обвинение их в ошибке, это порочение этих имамов. Мы не можем порочить этих имамов. Мы сказали уже много раз о том, что в этом нет абсолютно порочения. Более того, это мнение и слова самих имамов. Они приказывали хорошо оставлять их слова в пользу тамам, то есть в пользу слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И закончим на том, то есть просто то есть перечислим хорошо, то есть просто то есть вкратце, то есть отличительные черты этой книги и то есть ее то есть, пользы. Первое, то есть эта книга вся, и вы увидите, что она будет состоять из чего? Просто собранные кусочки хадисов. То есть здесь практически не будет, что шейх Аль-Бани говорит, нужно делать так, нет. Говорит, что нужно, и сразу приводит, то есть кусочек из хадиса. Затем продолжает кусочком из другого хадиса. То есть это все сборище, что, то есть кусочков, то есть хадиса посланника алисов. Не говоря о том, что основа этой книги вообще в трех томах. Основа этой книги в трех томах. Вообще, в принципе, у шейха Аль-Бани на тему молитвы три книги. Это основа «Аслю сифати салати наби» в трех томах. Затем «Сифату салати наби» – это вот эта книга «Описание молитвы». Есть «Тальхису сифати салат» – сокращенное описание молитвы, где он просто что приводит, хукмы и так далее. То есть понятно? То есть она вообще то есть очень-очень короткая, коротенькая книжечка, небольшая. И поэтому прелесть этой книги, что ты все это время читаешь даже не слова шейха Аль-Бани, а слова посланника алиса. То есть все ты это делаешь, изучаешь, как делал посланник алиса там и так далее. Затем то, что он собрал разные версии в одном месте. Разные версии хадисов в разных книгах он собрал в одном месте. Что ты не нуждаешься в том, чтобы возвращаться к этому, возвращаться к тому и так далее. Затем, и это, субханно, многие ученые свидетельствуют, что эта книга без сомнения в плане, то есть тех поминаний Аллаха субханна, которые присутствуют у нас в молитве, неважно, обязательной или желательной, нет никакой книги, которая собрала бы в себе воедино все эти поминания. Все поминания, которые пришли в молитве, разные версии, разные то есть цепочки и так далее, все приведено в этой книге, и это, субхана, из отличительных черт этой книги. Четвертое, также польза великая, что шейх Аль-Бани условием для этой книги сделал достоверность. Достоверность, то, что считается он достоверным. То есть не приводил всякие слабые хадисы, почему, что, ну почему, можно же, там и так далее, нет. Пятое, то, что шейх Аль-Альбани несколько раз эта книга переиздавалась. Он перепроверял ошибки и так далее. Ему что-то говорили, он перепроверял, дополнял, то есть убирал что-то и так далее. То есть эта книга очень и очень, то есть он этой книгой очень-очень сильно занимался. Затем, то есть как мы сказали, что эта книга на самом деле сокращение той, то есть основной книги, хорошо, в трех томах, которую он написал. Затем то, что, то есть, шейх Аль-Альбани, еще раз перепроверив эту книгу, после этого еще и сокращенно писал. Поэтому что? Мы сказали, что всего три книги. Первая — «Основа», это в трех томах, где он все цепочки разбирает и так далее, рассуждает и так далее. Затем вот эта книга, где практически нет, кроме как некоторых, то есть, как хаваши, как называется по-русски? Сносках, да, то есть, кроме каких-то сносок и так далее. И что? То есть, и потом он еще ее даже сократил. Затем, то есть, прелесть этой книги, что шейх не принял какой-то определенный мазаб, чтобы было такое, что только определенная часть мусульман будет хорошо изучать эту книгу. Нет. Каждого, для каждого, то есть, будет здесь то, что он желает хорошо. То есть, также, то есть, девятое, это то, что многие ученые, прочитав эту книгу, приняли эту книгу, и она им понравилась. И последнее, хорошо, то есть, это самая, одна из самых важных книг в вопросе молитв. На этом мы, иншаллах, на сегодня завершим. Гадаву саллаллаху аля набиина Мухаммаду аля алихи ва сахаби аджмаин.